В этих главах Ибн Сина широко использовал опыт своих предшественников. Рази, который первым начал отличать корь от оспы, Ариба, автора трактата «Происхождение зародыша и лечение беременных женщин и новорожденных младенцев», где на основе взглядов Гиппократа и Галена описываются роды и стадии развития ребенка. Сурана Эфесского, подробно описавшего рекомендации по применению ванн, гимнастических упражнений, выбору кормилиц. Вместе с тем сравнение педиатрического материала канона с трудами предшественников Ибн Сины отчетливо показывает, что именно ему принадлежит заслуга не только обобщения всех имевшихся разрозненных сведений по этому вопросу, но и обоснование стройной системы мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья ребенка. Для подтверждения этого достаточно ознакомиться хотя бы с названием глав третьей части книги первой канона. Первое – о режиме ребенка с момента его рождения и до того, как он встанет на ноги. Второе – о режиме кормления грудью и отнятия от груди. Третье – о заболеваниях грудных детей и их лечении. Четвертое – о режиме детей в период перехода в отрочество. Канон Ибн Сины оказал значительное влияние на развитие педиатрии в Европе в Средние века. Первая в мире печатная книга по педиатрии, сообщает Конюс, вышла 21 апреля 1472 года в Падуе. Конюс. Истоки русской педиатрии. Москва, 1946 год. Это труд Павла Багелярда. Книжка о болезнях детей, где имеются многочисленные ссылки на Авиценну и Рази. Канон был основным источником и для второй появившейся в Европе печатной книги по детским болезням «Регламента малых детей. Как следует ухаживать за детьми здоровыми и больными от их рождения до 7-летнего возраста» 1473 год Варфоломея Метлингера. Первое издание этой книги представляло собой пересказ соответствующих глав канона. В последующие столетия десятки и сотни трудов повторяли и развивали взгляды Ибн Сины на уход за больным и здоровым ребенком. В свете сказанного Ибн Сина с полным правом может считаться одним из основоположников педиатрии. Многие мысли канона о воспитании детей отличаются глубиной, гуманностью, правильной трактовкой сложной проблемы. Одна из глав, посвященных режиму детей, начинается так. Необходимо, чтобы все внимание воспитателя было направлено на улучшение характера ребенка, на надлежащую направленность этого характера, на то, чтобы ребенку были чужды сильный гнев, острый страх, угрюмость в обращении, а также на то, чтобы всегда было налицо то, чего он желает и к чему он стремится, и не допускалось в его присутствии ничего такого, чего он не любит. Всем этим достигается двоякая польза. Одна, состоящая в том, чтобы с самого раннего детства вырабатывался твердый и неизменный характер, другая, чтобы такое развитие характера положительно влияло на физическое развитие ребенка. Ведь гнев сильно возбуждает, угрюмость сушит, а лень уменьшает жизненные силы и ведет к выработке флегматика. Следовательно, от надлежащего воспитания зависит как его нравственное, так и физическое здоровье. Все поразительно в этом небольшом отрывке. И его целеустремленность, и направленность на воспитание твердого и неизменного характера, и обоснование взаимной зависимости физического и духовного в развитии ребенка. Ибн Сина проявил глубокое понимание природы ребенка. Он дает тонкие, разумные советы о воспитании ребенка и подходит к проблеме воспитания не только как медик, но и как выдающийся педагог. Приходится сожалеть о том, что в истории педагогики имя Ибн Сины незаслуженно забыто. Проблемы акушерства в каноне описаны менее подробно. Это, по-видимому, объясняется тем, что личный опыт Ибн Сины в акушерстве невелик, так как мусульманская религия запрещала врачу видеть женщину обнаженной и родовспоможение целиком находилось в руках повивальных бабок, а не врачей.